злоба или другая страсть какая, поселяясь в сердце, стремится по непременному закону зла и злится наружу. Оттого обыкновенно говорят о злом или разгневанном человеке, что он выместил свою злобу на том-то или выместил гнев свой на том-то. В том и беда от зла, что оно не остается только в сердце, а силится распространиться вовне. Из этого уже видно, что виновник зла сам велик и имеет обширную область, в которой он царствует. Мир весь во зле лежит, как пары или газы, во множестве скопившись в запертом месте, усиливаются и извергнутся вон. Так страсти, как дыхание духа злобы, наполнившись сердце человеческое, также стремятся из одного человека разлиться на других и заразить своим смрадом души других».